Глава 13. За неделю пребывания в гремячем лагу перед Давыдовым стеною встал ряд вопросов. По ночам, придя из сельсовета или исправления колхоза, разместившегося в просторном титковом доме, Давыдов долго ходил по комнате, курил, потом читал привезенные кольцевиком «Правду», «Молот», и опять в размышлениях возвращался к людям из гремячего, к колхозу, к событиям прожитого дня. Как зафлаженный волк пытался он выбраться из круга связанных с колхозом мыслей, вспоминал свой цех, приятелей, работу. Становилось чуточку грустно от того, что там теперь многое изменилось, и все это в его отсутствие, что он теперь уже не сможет ночи на вылет просиживать над чертежами катерпиллярского мотора, пытаясь найти новый ход к перестройке коробки скоростей, что на его капризном и требовательном станке работает другой, наверное, этот самоуверенный Гольдшмидт, что теперь о нем, видимо, забыли, наговорив на проводах уезжавших 25-тысячников хороших с горяченкой речей. И внезапно мысль снова переключилась на гремячий, будто в мозгу кто-то уверенно передвигал рубильник, по-новому направляя ток размышлений. Он ехал на работу в деревне вовсе не таким уж наивным горожанином, но разворот классовой борьбы, ее путанные узлы и зачастую потаенно скрытые формы все же представлялись ему не столь сложными, какие увидел он в первые же дни приезда в Гремячий. Упорное нежелание большинства середняков идти в колхоз, несмотря на огромные преимущества колхозного хозяйства, было ему непонятно. К познанию многих людей и их взаимоотношений не мог он подобрать ключа. Титок, вчерашний партизан и нынешний кулак и враг. Тимофей Борщев, бедняк, открыто ставший на защиту кулака. Островнов, культурный хозяин, сознательно пошедший в колхоз и настороженно враждебное отношение к нему Нагульного. Все гремячинские люди шли перед мысленным взором Давыдова. И многое в них было для него непонятно, закрыто какой-то неощутимой, невидимой завесой. Хутор был для него как сложный мотор новой конструкции. И Давыдов внимательно и напряженно пытался познать его, изучить, прощупать каждую деталь, слышать каждый перебой в каждодневном, неустанном, напряженном биении этой мудреной машины. Загадочное убийство бедняка Хопрова и его жены натолкнуло его на догадку о том, что какая-то скрытая пружина действует в этой машине. Он смутно догадывался, что в смерти Хопрова есть причинная связь коллективизации с новым, бурно ломившимся в подгнившие стены раздробленного хозяйства. Наутро, когда были обнаружены трупы Хопрова и его жены, он долго говорил с Разметновым и Нагульновым. Те тоже терялись в догадках и предположениях. Хопров был бедняк, в прошлом белый, к общественной жизни пассивный, каким-то боком прислонявшийся к кулаку Лапшинову. Высказанное кем-то предположение, что убили с целью грабежа, было явно нелепо, так как ничего из имущества не было взято, да у Хопрова и брать было нечего. Разметнов отмахнулся. «Должно обидел кого-нибудь по бабьей части». Чью-нибудь чужую жену подержал в руках, вот и решили его жизни. Нагульнов молчал, он не любил говорить непродуманно. Но когда Давыдов высказал догадку, что к убийству причастен кто-либо из кулаков, и предложил срочно произвести выселение их из хутора, Нагульнов его решительно поддержал. «Из ихнего стана устукнули Хопрова без разговоров. Выселить гадов в холодные края!» Разметнов посмеивался, пожимал плечами. Выселить их надо, слов нет. Они мешают народу в колхоз ступать. Но только Хопров не через них пострадал. Он к ним не причастный. Ну-то верно, он прислонялся к Лапшинову, постоянно работал у него. Да ведь это же небось не от сытости. Нуждишка придавливала, вот и прибивался к Лапшинову. Нельзя же всякое дело на кулаков валить. Не чудите, братцы. Тут бабье дело, как хотите. Из района приехали следователь и врач. Трупы убитых вскрыли, допросили соседей Хопрова и Лапшинова, но следователю так и не удалось заполучить нити, ведущие к раскрытию участников и причин убийства. На другой день, 4 февраля, общее собрание колхозников единогласно вынесло постановление о выселении из пределов Северокавказского края кулацких семей. Собранием утверждено было избранное уполномоченными правление колхоза, в состав которого вошли Яков Лукич Островнов, кандидатуру его ревностно поддерживали Давыдов и Разметнов, несмотря на возражения Нагульного, Павел Любешкин, Демка Ушаков, с трудом прошел Аркашка Минок, пятым дружно, без споров, избрали Давыдова. Этому способствовало полученное накануне из райполеводсоюза бумажка, в которой писалось, что райпартком по согласованию с райполеводсоюзом выдвигает на должность председателя правления колхоза уполномоченного райпарткома 25-тысячника товарища Давыдова. Давыдов все еще жил у Нагульновых. Спал на сундуке, отгороженном от их супружеской кровати невысокой ситцевой занавеской. В первой комнате помещалась хозяйка, бездетная вдова. Давыдов сознавал, что стесняет Макара, но за суетой и тревогой первых дней как-то не было времени подыскать квартиру. Лушка, жена Нагульного, была с Давыдовым неизменно приветливо, но, несмотря на это, он после того случайного разговора с Макаром, когда тот открыл ему, что жена живет с Тимофеем Рваным, относился к ней с плохо скрываемой неприязнью, тяготился своим временным пребыванием у них. По утрам Давыдов, не вступая в разговор, часто искоса посматривал на Лушку. На вид ей было не больше 25 лет. Мелкие веснушки густо крыли ее продолговатые щеки. Пестрым лицом она напоминала сорочье яйцо. Но какая-то приманчивая и нечистая красота была ее в дегтярно-черных глазах, во всей сухощавой статной фигуре. Круглые ласковые брови ее всегда были чуточку приподняты. Казалось, что постоянно ждет она что-то радостное. Яркие губы в уголках на изготове держали улыбку, не покрывая плотно слитой подковы выпуклых зубов. Она и ходила-то так, шевеля покатыми плечами, словно ждала, что вот-вот кто-нибудь сзади прижмет ее, обнимет ее девичье узкое плечо. Одевалась, как все гремячинские казачки, была, может быть, немного чистоплотней. Как-то рано утром Давыдов, надевая ботинки, услышал голос Макара из-за перегородки. «У меня в полушубке кармане резинки. Ты, что ли, заказывала Семену? Он вчера приехал из станицы, велел тебе передать». «Макарушка, взаправди!» Голос Лушки, теплый, с просонок, дрогнул радостью. Она в одной рубахе спрыгнула с кровати к висевшему на гвозде мужнину полушубку, вытащила из кармана не круглые, стягивающие икры резинки, а городские, с поясом, обшитые голубым. Давыдов видел ее, отраженную зеркалом. Она стояла, примеряя на своей сухого литья ноге покупку, вытянув мальчишескую худую шею. Давыдов в зеркале видел излучины улыбки в ее вспыхнувших глаз, негустой румянец на веснущатых щеках. Любуясь туго охватившим ногу черным чулком, Она повернулась лицом к Давыдову. В разрезе рубахи дрогнули ее смуглые твердые груди, торчавшие, как у козы, вниз и врозь, и она тотчас же увидела его через занавеску. Левой рукой медленно стянула ворот и, не отворачивая, щуря глаза, тягуче улыбалась. «Смотри, какая я красивая!» — говорили ее несмущающиеся глаза. Давыдов грохнулся на заскрипевший сундук, побагровел, пятерней откинул со лба глинцевито-черные пряди волос. Черт знает, еще подумает, что я подсматривал, дернул меня вставать. Еще взбредет ей, что я интересуюсь. «Ты хоть при чужом человеке телешом-то не ходи!» — недовольно бормотнул Макар, услышав, как Давыдов смущенно кряхтит. «Ему не видно». «Нет, видно». Давыдов кашлянул за перегородкой. «А видно, так и смотрите на доброе здоровье», — равнодушно сказала она, через голову надевая юбку. «Чужих, Макарушка, нету. Нынче чужой, а завтра, ежели захочу, мой будет». Засмеялась и с разбегу кинулась на кровать. «Ты у меня смирненький». «Пружень, пруженюшка, телочек!» После завтрака, едва лишь вышли за ворота, Давыдов рубанул. «Дрянь у тебя, баба!» «Тебя это не касается», — ответил Нагульнов тихо, не глядя на Давыдова. «Тебя зато касается. Я сегодня же перехожу на квартиру, мне смотреть тошно. Такой ты парень, что надо, с нею миндали разводишь. Сам же говорил, что она живет с рваном. Бить ее, что ли? Не бить, а воздействовать. Но я тебе прямо скажу. Вот я коммунист. Но на это у меня нервы тонкие. Я побил бы и выгнал к черту. Она тебя дискредитирует перед массой, а ты молчишь. Где она пропадает всю ночь? Мы с собрания приходим, а ее все нет. Я не вмешиваюсь во внутренние ваши дела. Ты женатый? Нет. А вот на твою семью посмотрел. Теперь до гроба не женюсь. У тебя на бабу вид, как на собственность. Эх, черт тебя! Анархист кривобокий. Собственность, собственность. Она же еще существует. Чего ж ты ее отменяешь? Семья-то существует, а ты? На твою бабу лезут, разврат заводишь, терпимость, веры. Я об этом на ячейке поставлю. С твоего образа пример крестьянин должен снимать. Хорош был бы пример. Ну, я ее убью. Здравствуйте. Но ты вот чего. Зараз в это дело не лезь, останавливаясь среди улицы, попросил Макар. Я сам с этим разберусь, зараз не до этого. Ежели бы это вчера началось, а то я уж обтерпелся. Погожу чудок потом, сердцем к ней присох, а то б давно. Ты куда идешь, в совет? — перевел он разговор. Нет, хочу зайти к Островному. Охот мне с ним в его домашнем производстве поговорить. Он умный мужик. А хочу его завхозом устроить, как ты думаешь? Хозяин нужен, чтобы у него колхозная копейка рублем звенела. Островнов, как видно, такой. Нагульнов махнул рукой, осердился. Опять за рыбу деньги. Дался вам с Андреем Островнов. Он колхозу нужен, как архиерею, это самое. Я против. Я добьюсь его исключения из колхоза. 2 года платил сельхозналог с процентной надбавкой. Зажиточный гад. До войны жил кулаком, а мы его выдвигать? Он культурный хозяин. Я что же, по-твоему, кулака охраняю? Ежели б ему крылышки не резали, он давно бы в кулаки влетел. Они разошлись, не договорившись, крепко недовольные друг другом.